Глава 32, часть 3. О том, как мог бы вести себя Жуков, попадя он на место Берии в расстрельный подвал, мы можем судить по множеству других фактов. Известно, как вел себя Жуков в неприятных для него ситуациях. Та же Анна Миркина, которая верит, что Жуков на расстреле не плакал бы, рассказывает. Цитата. В марте 1971 года открылся 24-й съезд КПСС. Маршал Жуков, делегат от Московской области, собрался ехать. Сшил новый мундир, волновался. Ведь это первое публичное его появление на партийном съезде после долгих лет забвения. Но случилось непредвиденное. Галине Александровне отказали в гостевом билете. Тогда, недолго думая, она позвонила Леониду Ильичу Брежневу. После взаимных приветствий между ними состоялся такой разговор. Неужели маршал собирается на съезд? Но он избран делегатом. Я знаю об этом, но ведь такая нагрузка при его состоянии. 4 часа подряд вставать и садиться. Сам не пошел бы, пошутил Брежнев. Да необходимо. Вот горло болит. Вчера ездил к медицине. Не знаю, как доклад сделаю. Я бы не советовал. Но Георгий Константинович так хочет быть на съезде. Для него это последний долг перед партией. Наконец, сам факт присутствия на съезде он рассматривает как свою реабилитацию. То, что он избран делегатом, делая акцент на слове «избран», внушительно сказал Брежнев, это и есть признание и реабилитация. Не успела повесить трубку, рассказывала Галина Александровна, как буквально началось паломничество. Примчались лечащие врачи, маршал Баграмян, разные должностные лица. Все наперебой стали уговаривать Георгия Константиновича поберечь здоровье. Он не возражал, он все понял. Вот хотел поехать на съезд. Это ведь в последний раз в жизни. Не пришлось. Губы его дрогнули, по лицу медленно покатилась единственная слеза. Никогда больше я не видела на глазах его слезы. Литературный источник. Огонек, 1988 год, номер 19, страница 20. Анна Давыдовна никогда больше не видела слезы на глазах величайшего полководца. А вот другие видели. Тот, кто читал «Тень Победы», пусть вспомнит главу про плачущего большевика. Плаксив был Георгий Константинович, мужик в возрасте 42 лет, с 5 генеральскими звездами в петлицах и золотой звездой Героя Советского Союза, публично плакал на Киевском вокзале столицы, потому как назначили его не на ту должность, на которую он замахнулся. Тот же здоровый мужик в возрасте 51 год, с маршальскими погонами на плечах и 3 золотыми звездами на груди, плакал от того, что никто не пришел к нему в гости. А вот если бы на расстрел, так уж он бы с гордо поднятой головой –